Глава 4. Счастливый случай. Борятинского спас от неизбежной смерти положительно счастливый случай. Удар, нанесенный ему Сенькой косарем, конечно, убил бы его на месте, если бы у него на голове не было преображенского пояркового треуха, значительно ослабившего силу удара. Но все же этот удар был так силен, что он не только ошеломил его, лишил чувств, но и вызвал даже сотрясение мозга. И Митяй, и Сенька сочли его убитым, и потому не стали приканчивать, тем более что им было теперь уже не до него. Им еще предстояло позаняться Антропычем, тотчас же набросившимся на Борятинского, когда тот упал. Сначала и Митяй, и Сенька помогали раздевать бесчувственного, казавшегося бездыханным офицера, но когда Антропыч сорвал, наконец, заветный пояс с золотой начинкой, они приступили к нему. «А это что за штука?» — спросил Сенька. «Да так, поясок немудрящий», — невинно отозвался старый разбойник. «Так что ж, что немудрящий?» — заметил Митяй. «Мы его дуванить будем». «Зачем его дуванить?» — возразил Антропыч. «Вы его уж мне уступите». И Митяй, и Сенька расхохотались. «Ишь, какой лысый! Да небось в нем все червонцы?» «Какие червонцы? Ничего в нем нет. Тряпка и больше ничего». И с этими словами старик принялся дрожащими руками запихивать пояс за пазуху. Но это ему не удалось. Митяй схватил пояс за один конец, Сенька за другой. И как Антропыч не сопротивлялся, они вырвали у него эту заветную для старого шута вещицу, вспороли ножом, неведомо откуда взявшимся в руках у Сеньки. И червонцы, блеснувшие на тусклом свете лучины, ослепительно ярким блеском, со звоном посыпались на пол, точно золотым ореолом, окружая неподвижную голову несчастного Борятинского. «Это мои червонцы! Мои!» — завопил Антропыч. «У нас, чаю, уговор был! Все берите, а это не троньте! Это все мое!» И он бросился на колени и, ползая по полу, стал подбирать желтевшие монеты. Митяй резко схватил его за ворот и почти насильно поднял на ноги. «Постой, старый дьявол!» — крикнул он, злобно сверкая глазами. «Ты что это? Надувать нас стал?» Голос Митяя звучал так грозно, что Антропыч сразу понял, что дело неладно. А взгляд, брошенный им на Сеньку, с самой ехидной улыбкой поглаживавшего пальцами левой руки нож, точно пробуя его остроту, окончательно убедил его, что его сотоварищи что-то против него замышляют. Антропыч сразу переменился в лице и слезливым голосом проговорил: «Да что вы это, братцы! Уж нечто я и в самом деле нехристь! Чай я не знал, что тут кружочки! Кабы знал, нечто я от дувана откажусь! Дуваньте по чести!» «А, теперь дуваньте!» — расхохотался Сенька. «Ишь, старая кочерга! Обмешулить нас замыслил? Ну да врешь! Не на таковских напал! У нас за обман расправа коротка!» — угрюмо подтвердил и Митяй и придвинулся к дрожавшему Антропычу всем своим могучим телом. Эти слова словно обожгли Антропыча. В нем проснулась страстная жажда жизни. Жить во что бы то ни стало, хотя бы для этого пришлось поднять на ноги все село, выдать себя с головой и своих сообщников, и Долгорукова. И он одним прыжком очутился у двери и с громким отчаянным криком распахнул ее. «Спасите! Режут!» — заорал он благим матом.